Совсем растерялись малыши. Что делать? Куда идти? А тут еще потемнело вокруг. Солнце закрыло огромные черные тучи. Гром загремел. Вот-вот дождь хлынет. А спрятаться негде. Страшно. Эй, малыши! Ой! Бегите сюда, ко мне под зонтик. Кто это? Не знаю. Огляделись и видят, неподалеку в траве большущий гриб стоит. Ножка высокая, шляпка широкая, прямо великан. Не бойтесь, братцы, прячьтесь ко мне под шляпку. Места всем хватит. Скорей, вон уже дождь капает. Малышам раздумывать некогда. Кинулись к грибу-великану, забились под шляпку, к ножке гриба спиной прижались. И вовремя дождь хлынул, как из ведра. Ой, спасибо, большой гриб, выручили вы нас. Под такой ливень попасть, как в речке искупаться. Ага, потом целый день сохнуть будешь. Мне никакой дождь не страшен, моя большая шляпа не промокает. И нас от дождя спасает. Она у вас как настоящий зонтик. Ой, да ведь меня так и называют. Гриб-зонтик пестрый. Вот как. Здорово! А вы, наверное, самый большой гриб в лесу? Ну, бывают, конечно, богатыри. Белый гриб иной раз такой ширины вымахает. Целый муравейник накрыть можно. Ого! Но зато уж ростом со мной ни один гриб сравняться не может. Ну, разве что мухомор. Ой, простите, пожалуйста, а вы случайно не ядовитый? Ни в коем случае, ни капельки, хоть кого спросите. Ну что вы, зонтик пестрый, мы вам верим. Ой, смотрите, дождь кончился. Правда? Спасибо вам, зонтик пестрый. Вы нас с еночком от дождя укрыли. Ну теперь домой бегите. Небось, мамы-то, лиса да еночка, ищут вас. Где ваш дом-то, а, малыши? Че молчите-то? Мы не знаем. Как так? Мы... Заблудились? Ага. Вот так новости. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж мне с вами делать-то? Ой, что теперь будет? Ну-ка, тихо, тихо. Никак летит кто-то. Та-та-та-та-та-та-та. Вот они, наконец-то. Ишь, куда забрались озорники? Сорока, ты откуда? Да вот этих бродяжек ищу. Там родители с ног сбились. Все кусты обегали, ищут своих неслухов. Ну, будет вам на орехи. Ну, ладно тебе, сорока, малышей пугать. Мы заблудились. Мы не виноваты. Ишь ты, не виноваты. Это уж мамы решат, виноваты аль нет. А сейчас марш за мной. Домой вас отведу, горе луковое. Ой, тетушка сорока, спасибо вам, миленькая, хорошенькая, что бы мы без вас делали? Ну ладно уж подлизываться, пошли скорей. И вам, зонтик пестрый, большое спасибо. И если бы не вы, промокли бы мы до костей. Прощайте, малыши, в гости приходите. Вы теперь дорогу знаете. Придем обязательно. Счастливо оставаться. За мной, пострелята. Вот так малыши с грибом-зонтиком познакомились. А когда вернулись домой, им, конечно, от мамы лисы и мамы енотихи досталось. И правильно, ведь если бы не сорока, неизвестно, как бы эта история закончилась.